Поездка. На всех парах несется поезд, колеса вертит паровоз, и лес кругом смолистый хвойст, и что-то впереди еще есть, и склон березами порос. И путь бежит, столбы простерши, и треплет кудри контролерши, и воздух делается горше от гари, легший на откос. Веснуются цилиндры поршень, мелькают гайки шатуна, и тенью проплывает коршун вдоль рельсового полотна. Машина испускает вздохи в дыму, как в шапке набекрень, а лес, как при царе горохи, как в предыдущие эпохи, не замечая суматохи, стоит и дремлет по сей день. И где-то, где-то города вдали маячит, как бывало, куда по вечерам устало подвозит к старому вокзалу новоприбывших поезда. Туда толпою пассажиры текут с вокзального двора, путейцы, сторожа, кассиры, проводники, кондуктора. Вот он со скрытностью сугубой ушел за улицы изгиб, вздымая каменные кубы лежащих друг на друге глыб. Афиши, ниши, крыши, трубы, гостиницы, театры, клубы, бульвары, скверы, купы, лип, дворы, ворота, номера, подъезды, лестницы, квартиры, где всех страстей. Идет игра во имя переделки мира. 1958 год.